Глава 38. Я честно пыталась хоть что-то придумать, но единственное, до чего додумалась, притвориться больной. На Пайпер легла ответственная роль, бьющей тревогу. Именно она должна была вызвать стражницу и сказать, что мне стало плохо. Нас охраняла одна тетка, габаритами нисколько не уступавшая танку. Вырубить ее можно было только одним выверенным ударом, желательно с утяжелением. Я читала описание данного приема в книгах о приключениях индейцев, а потом видела нечто подобное и в кино. У меня была только одна попытка. Подговорить девочек притвориться уснувшими не составило труда. Они вообще были настолько зашуганными, что подчинялись всем, кто хоть немного был сильнее их по духу и характеру. Только вот Пайпер оказалась более-менее решительной, и то мне пришлось буквально уговаривать ее сделать так, как я просила. «Госпожа охранница!» — поскреблась в дверь соседка по койке. «Там, это, Дженни плохо!» Сказано было чуть ли не шепотом. Навряд ли через толстую дверь будет хоть что-то слышно. Я просимофорила ей, чтоб добавила громкость. Пайпер, понимающе кивнула и стукнула в деревянную створку посильнее и повторила все то же самое, но гораздо внушительнее. Мы обе замерли, прислушиваясь, и, наконец-то, с той стороны послышались тяжелые шаги. Помощница резво отскочила в центр комнаты, чтобы ее не пришибли дверью, и замерла испуганным сурикатом, маленькая, хрупкая, в полупрозрачной сорочке до пят, с заплетенными в толстую косу темными волосами. В голове молнии пронеслись мысли. «Этот мир жесток. Он оказался не менее суров, чем тот, из которого я сюда пришла». Потому что люди во всех вселенных одинаковые. Деньги, власть и удовольствие, которые можно получить, имея в распоряжении два перечисленных фактора. Я была уверена, что это заведение посещают многие из правящей верхушки. Инкогнито. Возможно, даже в масках, чтобы их не узнали. А старуха-сутенерша старается им угодить всеми мыслимыми способами, устраивая подобного рода мероприятия. Воровство, по сути, детей – это беззаконие, и его кто-то прикрывает, и этот кто-то облечен практически безграничной властью. Ключ в замочной скважине провернулся, и я, тряхнув головой, вернулась в настоящее. Мне было страшно до дрожи в коленках. Мое сердце заходилось в бешеном, рваном барабанном ритме настолько, что казалось, его слышат все окружающие. В ушах шумело, меня тошнило. Но я не могла поддаться панике и упустить, возможно, свой единственный шанс на спасение. Створка медленно, словно неохотно, распахнулась, и внутрь помещения, грузно ступая, вошла великанша. «Она вон там!» Пайпер ткнула пальцем в сторону моей постели, которую заранее подготовили, уложив подушку так, чтобы казалось, будто бы под одеялом кто-то спит. «Стонет и стонет!» Голос девушки дрожал. Она даже начала чуть заикаться, и не думаю, что это от желания сыграть достоверно. Просто Пайпер боялась так же, как и я. Смысла притворяться не было. «Марш на свою койку!» Тихо рыкнула тетка в ответ. «Сейчас погляжу, чего это новенькое поплохело?» И шагнула вперед. Затем еще и еще. Подошла к кровати и низко над ней склонилась. А я, не теряя времени зря, с разбегу прыгнула ей на широкую спину. Тетка охнула, но скорее от неожиданности, нежели от боли. Весила я чуть больше барашка. Прихватив толстую шею руками, что есть мочи, сдавила артерии. Охранница заполошно вскинула свое ручище, цапнула меня за сорочку и силой потянула, стремясь грубой силой отлепить меня от себя. «Пайпер!» — хрипло вскрикнула я. Девчонка вздрогнула, отмирая, и кинулась ко мне на помощь. Выхватить из ее рук увесистую статуэтку – дело секунды. И вот я, взмахнув рукой, сжатым в ладони снарядом, с резким выдохом опустила его на висок все яростней сопротивляющейся тюремщице. Та ахнула. Глаза ее закатились. Тело содрогнулось и стало медленно заваливаться вниз. А чтобы такая туша не сверзилась с громким грохотом на дощатый пол, я подтолкнула ее в сторону кровати, которая натужно, страдальчески заскрипела под весом стражницы. «Кто с нами?» Чуть отдышавшись и проверив, не услышал ли нас кто-нибудь, спросила я сидящих на своих кушетках перепуганных девчонок. «У вас пара мгновений на раздумья!» И пока сокамерницы размышляли, испуганно таращась то на неподвижное тело, то друг на друга, мы с Пайпер натянули легкие тряпичные туфельки, чтобы не застудить что-нибудь, гуляя по холодному полу. «Решились?» — спросила я, разглядывая девушек. «Вас все равно поймают и накажут», — заговорила самая высокая с темными красивыми глазами. «Я останусь. Я не хочу получить мокрых плетей. Вы обе сумасшедшие!» Остальные согласно закивали. «Ясно. С такими соратницами нам не по пути». «Тогда у меня к вам только одна просьба. Не шумите. Этим вы окажете нам неоценимую помощь». «У вас есть полчаса. Потом мне придется доложить о случившемся. Зря вы убили женщину», — вдруг добавила она. Голос ее дрожал, а глаза наполнились слезами. «Она жива», — спокойно заметила я. «Очнется как раз минут через 30». Сказав это, взглянула на Пайпер и увидела в ее очах убежденность, что мы поступаем правильно. «Пойдем». Протянула к ней руку, и мы вдвоем направились к слегка приоткрытой двери. Тихо выглянув наружу, осмотрела совершенно пустой коридор. Когда меня вели в эту комнату, заметила, что эта часть здания как-то странно пустовала, будто здесь умышленно держали особо дорогой товар. «Никого, Пайп», — повернулась я к подруге по несчастью. «Поспешим». Двигались, держась тени. Слабо освещенный коридор пугал своей безжизненностью и хрустальной тишиной. Но чем дальше мы продвигались, тем громче становились звуки. Чьи-то голоса, приглушенный смех. Даже что-то похожее на сладострастные стоны. Скорее всего, это они и были. Около очередного поворота притормозили. Я выглянула из-за угла и замерла в нерешительности. Поворот направо и такой же рукав налево. «Меня привели оттуда», — одними губами прошептала я, показав ладонью направление. «Там много жилых комнат. Постоянно ходят люди. Предлагаю пойти налево. Ты как считаешь? У нас слишком приметные наряды, чтобы незамеченными прошмыгнуть мимо работников борделя». В глазах напарницы плескался ничем не прикрытый страх. Но девушка все равно кивнула, давая понять, что смысл моих слов ей предельно ясен. И мы свернули налево. С каждым шагом голоса и смех становились все тише. И я выдохнула с облегчением. Кажется, я не ошиблась. За очередным поворотом уперлась в узкую дверь. Быстро переглянувшись с Пайпер, положила ладонь на холодную ручку и осторожно на нее нажала. Створка, едва слышно скрипнув, медленно распахнулась, и я опасливо заглянула внутрь, чтобы встретиться с незнакомым мужчиной и женщиной, сидящей сверху него. Оба были обнажены и занимались тем самым, для чего это место и было создано – развратом. «Упсик!» – пробормотала я. «Прошу простить, кажется, мы не туда забрели». И быстро дернула дверь на себя, стремясь воздвигнуть между нами и обнаженной парой хоть какое-то препятствие. «И далеко вы собрались, девушки?» От прозвучавшего позади голоса я чуть язык не проглотила. Не стала дергаться, спокойно обернулась, чтобы встретиться с глазами с мадам Молли и той самой стражницей, сейчас прикладывавшей к виску какую-то окровавленную тряпку. Интерлюдия. «Либо ты расскажешь по-хорошему, либо...» Ален приблизил лицо к харе рыжего похитителя и тихо, очень спокойно добавил: «Мы подвесим тебя на вон ту перекладину и сделаем разрезы здесь и здесь, а после подсадим туда личинок. Они будут жрать тебя, копошиться в тебе и причинять неимоверные страдания. Ты будешь молить о скором избавлении и ради быстрой смерти расскажешь нам все, что мы хотим знать, и даже больше». Фолк упрямо поджал губы, делая вид, что вовсе не испугался угроз маркиза. Уж больно тот был молод и навряд ли говорил на полном серьезе. Но где-то в глубине души все же дрогнуло, и тень страха поселилась в сознании наемника. «Рик, кажется, мои слова его не впечатлили». Криво усмехнувшись, маркиз выпрямился и, грозно сверкнув темными глазами, добавил: «Ты знаешь, что делать». «Простите, господин». Капитан Николя подошел к Алину и, извиняющийся, поклонился. Остальные скончались от ран. Так было бы проще разговорить других бандитов. «Ничего страшного. Нам и одного хватит». Хищно оскалился маркиз Ларвье, внимательно наблюдая за действиями Рика, который в этот момент подтолкнул сопротивляющегося Фолка к железной перекладине с намерением подвесить того и приступить к пыткам. Рыжий сдался сразу же, стоило Рику вскрыть ему руку и поднести глубокой кровоточащей ране горсть мерзко извивающихся, отвратительно выглядящих червей. «Алые сады, значит». Карие глаза Алина потемнели от гнева. Суровые черты лица заострились, а тонкие ноздри затрепетали от едва сдерживаемой ярости. «Пока это не касалось меня лично, мне и дела не было до всего того, что происходит в стенах сего заведения. Что же, пришло время стереть с лица земли эту мерзость и найти всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение к борделю старухи Молли».